право естественных наук в их приложении очевидно. Не так легко отвечать историку на этот вопрос. История, наука не чисто практическая, как математика, не чисто отвлеченная, как философия. Однажды навсегда должно оставить звучные определения истории, ничего не доказывающие и бывшие в ходу еще несколько десятков лет тому назад, как, например, «История есть зерцало бытия и деятельности народов, скрижаль откровений и правил» и так далее. Карамзин. Карамзин Николай Михайлович, 1766-1826 год. Русский писатель, историк. Это определение далеко не высказывает сущности науки. Она откроется не иначе, как через краткое обозрение исторического развития науки от начала до настоящего конца. Только тогда, когда мы покажем, на какой именно почве могла она возникнуть, как принимали значение ее в различные времена, какую цель ей приписывали, каких плодов от нее ожидали. Занимаясь историей Древнего Востока, вы легко поймете, почему на Востоке не могла созреть мысль о всеобщей истории. Она могла развиться только при высшем сознании личности всего человечества. Доселе Восток пребывает в неподвижности. Взгляните на древние произведения индийской поэзии, которые вместе и история. В ней не найдете вы определенности фактов, хронологического порядка и резкого изображения исторического хода событий. Нет в ней ни света, ни теней. Другой восточный народ, имеющий богатую историческую литературу, — китайцы. Но и она не возвысилась над историей национальной. И как мог народ, смотревший на себя как на центр вселенной и отчуждавший себя от других народов, достигнуть значения истории всеобщей? Но есть между этими двумя народами Востока, несмотря на противоположность их духа, одна общая характеристическая черта — это расточительность, с которой они употребляют столетия. Китайцы возводят свою историю до нескольких десятков тысячелетий. Индейцы даже до нескольких сотен тысячелетий. В этом таится глубокий смысл, доказывающий, что народы Востока не привыкли ценить главное благо — время. Они не дорожат им. В истории европейской, напротив, события теснятся. Начиная с древних историков-художников, отличающихся искусством изложения и рассказа, до средневековых монахов, тщательно, но сухо записывающих слухи, доходящие до их монастыря, везде, говорю я, у всех европейских бытописателей видно старание со всевозможной точностью определить время. Только на рубеже истории Востока является исторический памятник, в исследовании которого надобно углубиться. Это священная Библия. Ветхозаветные книги, особенно последние, не говоря о их святом характере, представляют важность памятника исторического. Но настоящая классическая почва истории – Европа. История есть растение, растущее не на всякой почве и не при всяких условиях. Даже греческая историография, несмотря на всю ее художественность и изящность в рассказе, не сходит со степени истории национальной. Взгляните на 9 книг Геродота. Вы увидите, что цель его была рассказать Персидскую войну, и он обращает все внимание на греков, он останавливается на истории только таких других народов, которые были в соприкосновении с греками. Только это дает им право на внимание историков. Геродот, около 484-425 годов до нашей эры, древнегреческий историк. Это гордое отличие между эллином и варваром мешало развитию идеи о всеобщей истории. И мог ли ее понять грек при таком отчуждении своего народа от всего человечества? Другой памятник греческой историографии – история Пелопоннесской войны Фукидида. Фукидид, около 460-400 года до нашей эры, древнегреческий историк. Это произведение носит печать высокого политического развития автора. Ни один из историков греческих не имел такого призвания рассказать поэтическую жизнь Греции.